Теория эта представлялась спорной его собратьям. Я, разумеется, не берусь высказывать своего суждения об этой теории. Нет у меня необходимой подготовки. Но когда мой коллега, литератор с серьезным естественно-научным образованием, выдвинул в споре с этой писательницей аргументы против полюбившейся ей теории, которые можно найти в современных трудах, основополагающих в этой области, она не приняла спора. «Мне нет дела до ваших доводов», — пылко воскликнула она. «Я в эту теорию верю». Не хватало только, чтобы она произнесла свою «верю» по-латыни и дополнила его это слово другими «верю, потому что нелепо», чтобы окончательно доказать, что покинула область астрономии и перешла в область теологии. Любопытно, что современные теологические журналы, как протестантские, так и католические, когда не касаются космогонии, физики, давно не отваживаются писать об отступлениях от фундаментальных законов природы. Астрономическая комиссия Ватикана уже во времена Галилея подтвердила его наблюдение. Другое дело, что это его не спасло. Современные астрономы Ватикана на неопровержимые данные науки не покушаются. Они действуют в строгом соответствии с известной речью Папы Пия XII о точных науках, где он отдавал Богу Богова, Кесарю Кесарева, то есть проводил строгую границу между точными науками, данные которых религии больше не оспаривает, и истиной божественного откровения, которые и не могут подорвать никакие данные точных наук. Мы же парадоксальным образом сталкиваемся сейчас с тем, что некоторые, подчеркиваю, некоторые отдельные, готов даже добавить, нетипичные представители точных наук, не удовлетворяясь той стройностью, логичностью, последовательностью, о которой писал уже в процитированной статье Фейнберг, вместо того, чтобы дополнить свое представление о мире данными наук гуманитарных и опытом, которые содержат искусство, тянутся к ясновидению, метампсихозу и прочее, и прочее. До войны студентом ИФЛИ имени Чернышевского слушал я лекции по основам диалектического и исторического материализма у профессора Кутасова. Курс этот включал в себя несколько лекций по научному атеизму. Строились они на обзоре основных доказательств бытия Божия и способах их опровержения. Читал профессор Кутасов эти лекции с блеском. Задачу свою он не облегчал, не довольствовался тем, что опровергал наиболее простые доказательства бытия Божьего. Нет, он знакомил нас и с наиболее современными, выстраивал всю систему изощренных доводов и тут же разрушал ее. Мы увлеченно следили за воображаемым диспутом, как-то не замечая, что это бой с тенью. Можно сколько угодно раз нокаутировать в поединке воображаемого противника, но от подобной тренировки до настоящего боя дистанция огромного размера. Началась война. В 1941 году было мне 19 лет, я ушел в армию. За плечами 10 классов школы, где прекрасно преподавали литературу и хорошо историю, и 2 курса института. Специально я о том не задумывался, но мне казалось, что атеистический багаж у меня достаточный. Пионерское детство, долой-долой монахов, долой-долой попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов. Любимые и до сих пор чтимые и перечитываемые мною книги Сергея Заяицкого «Псы Господни» от Джордана Бруно и Сергея Хмельницкого «Завтра ты победишь» о Визалии и Рабле. Курс лекций древней истории и античной литературы, где нам говорили о материализме Фалеса, Гераклита, Демокрита, Эпикура. Чтение в отрывках Лукиана. Рассуждения на семинарах об озорном вольнодумстве итальянских и французских новеллистов эпохи Возрождения, уже упомянутые лекции профессора Кутасова. Казалось, о чем ином, а уж об атеистическом вооружении я могу не беспокоиться. Но вот в 1943 году молодым офицером я заболел. Острый туберкулезный процесс в 21 год не шутка. Я попал в госпиталь не раненым, что было бы естественно, больным, с небольшими шансами поправиться.